Хребет света. Теперь мы в горах, а они в нас. Джон Мюир. Мое первое лето в Сьерре. Коль твой дух тебя подвел, прыгни выше духа. Эмили Диккенсон. Символ пустоты. Кеннеди Медоуз называют вратами высокой Сьерры. И ранним утром следующего дня я прошла сквозь эти врата. Дуг и Том сопровождали меня примерно первые полкилометра, но потом я остановилась, попросив их идти дальше, потому что мне, мол, нужно кое-что достать из рюкзака. Мы обнялись и пожелали друг другу удачи, попрощавшись навсегда. Или на 15 минут, мы не знали точно. Я прислонилась к валуну, снимая часть веса монстра со своей спины, глядя им вслед. Их уход оставил меня в меланхолии, хотя я также чувствовала нечто вроде облегчения, когда они исчезли между темными деревьями. Мне не нужно было ничего доставать из рюкзака, я просто хотела остаться одна. Одиночество всегда казалось мне самым подходящим для меня местом. Словно оно было не состоянием, а пространством, помещением, в которое я могла удалиться и быть той, кто на самом деле есть. Радикальное одиночество МТХ изменило это ощущение. Теперь одиночество было уже не помещением, но целым огромным миром. И я была там одна, живя в нем так, как никогда прежде. Жизнь на свежем воздухе, как сейчас, когда над головой не было даже крыши, заставила мир казаться одновременно и больше, и меньше. До этого времени я не слишком хорошо понимала огромность нашего мира, не понимала даже, насколько велико может быть расстояние в 1 километр, пока не прошла каждая из этих километров своими ногами. Однако присутствовало и противоположное чувство. Странная близость, которую я начала ощущать с тропой, по которой я шла в то утро мимо сосен, пиньон и цветов губастиков, и с мелкими ручьями, которые я переходила вброд. Все это казалось знакомым и известным, хотя я никогда прежде здесь не была. Я шла в прохладе утра под ритм, цокавшей по тропе моей новенькой лыжной палки, ощущая, как смещается и утрамбовывается облегченный, но все равно абсурдно тяжелый вес монстра. Отправляясь этим утром в путь, я думала, что ощущение на тропе будет иными, что идти будет легче. В конце концов, ведь рюкзак облегчился. И не только благодаря Альберту, но и потому, что мне уже не нужно было нести с собой больше пары бутылок с водой одновременно. Теперь я шла по менее засушливой части маршрута. Но спустя 1.5 часа я остановилась на привал, ощущая знакомую боль и дискомфорт. И в то же время почувствовала, что мое тело стало чуть-чуть покрепче, как и обещал Грег. Это был первый день 3-й недели, официально уже наступило лето. Первая неделя июня. Я оказалась не только в другом времени года, но и в другой местности, все выше поднимаясь к дикому краю Южной Сьерры. За 64 километра, лежавших между Кеннеди Медоуз и перевалом Трейл Пасс, мне предстояло подняться с высоты в 1860 до почти 3350 метров. Даже в жаре этого первого полдня после возвращения на маршрут я чувствовала в воздухе дыхание прохлады, которое, несомненно, окутает меня ночью. Я теперь уже точно была в Сьерре, на любимом хребте света Мюира. Я проходила под огромными темными деревьями, которые почти полностью затеняли разросшиеся под их корнями меньшие растения, и через широкие травянистые лужайки, полные диких цветов. Я перебиралась через ручьи талой воды, переступая с одного шаткого камня на другой, помогая себе лыжной палкой. На скорости пешей ходьбы Сьерра-Невада казалась вполне проходимой, ведь я всегда могла сделать следующий шаг. И только когда я вышла за поворот горы и увидела белые пики впереди, я усомнилась в своих способностях. Только тогда я подумала о том, сколько далеко мне еще нужно пройти, и утратила веру в то, что доберусь до цели. Следы Дуга и Тома периодически появлялись передо мной то на глинистой, то на пыльной тропе. А к середине дня я набрела на них, сидевших у ручья, и на лицах их отразилось удивление, когда я подошла к ним. Я уселась рядом, принялась качать воду, и мы немного поболтали. «Тебе следовало бы встать лагерем вместе с нами сегодня вечером, если ты нас нагонишь», — сказал Том, прежде чем они пошли дальше. «Так я уже вас догнала», — ответила я, и мы рассмеялись. Тем вечером я дошла до небольшой опушки, где они поставили свои палатки. После ужина они поделились со мной двумя банками пива, которые взяли из Кеннеди Медоуз, и мы отпивали по глотку по очереди, сидя на земле, завернувшись в теплую одежду. Пока мы пили пиво, я гадала, кто из них забрал 11 презервативов, которые я купила в Портленде несколькими неделями раньше. Мне казалось, что это должен быть один из них. На следующий день, идя по тропе в одиночку, я дошла до широкого снежного языка на крутом спуске. Его гигантский, покрытый ледяной коркой панцирь преграждал тропу. Это было похоже на осыпь, только страшнее. Река изо льда, а не из камней. Если бы эта осыпь соскользнула, пока я пыталась бы перейти ее, то я скатилась бы по склону горы и врезалась в валуны далеко внизу, а то и хуже. Провалилась бы еще дальше, бог знает куда. Как казалось мне с того возвышения, на котором я стояла, в пустоту. А если бы я не попыталась перейти этот снежный язык, мне пришлось бы вернуться обратно в Кеннеди Медоуз. Это мне показалось не такой уж плохой идеей. Но я продолжала стоять на месте. «Черт», — думала я, — «черт побери!» Вынула ледоруб и изучила предстоящий путь, то есть, откровенно говоря, просто постояла пару минут, собираясь с духом. Я видела, что Дуг и Том перебрались через снежный язык, их ноги оставили в снегу ряд округлых ямок. Я перехватила ледоруб так, как показывал мне Грег, и ступила в одну из них. Их наличие сделало мою участь одновременно и тяжелее, и легче. Мне не приходилось вырубать для себя ступеньки, но следы мужчин располагались неудобно для меня. Они были скользкими, а порой настолько глубокими, что мои ботинки застревали внутри. Я теряла равновесие и падала. А ледоруб оказался настолько неподъемным, что оказался скорее бременем, чем помощью. «Тормозить», — неизменно думала я, пытаясь представить, что я буду делать с ледорубом, если начну скользить вниз по склону. Этот снег отличался от миннесотского снега. Местами он скорее был льдом, чем хлопьями, столь плотно утрамбованным, что напоминал мне твердый слой изморози в морозилке, которую давно пора разморозить. В других местах он легко поддавался под ногой, оказываясь более рыхлым, чем с виду. Я не смотрела на россыпь валунов внизу, пока не добралась до другой стороны снежного языка, пока не встала на глинистую тропу, дрожащая, но довольная. Я понимала, что этот маленький язычок всего лишь первый образчик того, что предстоит дальше. Если я не решу сойти с тропы на трейл-пас, чтобы обойти снег, то вскоре достигну перевала Форестера, в высшей точке МТХ, расположенной на высоте 4011 метров над уровнем моря. И если я не соскользну со склона горы, проходя через этот перевал, то проведу несколько следующих недель, не видя перед собой ничего, кроме снега. И это будет снег гораздо более предательский, чем тот кусочек, который я только что миновала. Но справиться с этой малостью значило сделать то, что лежало впереди, более реальным для меня. Эд говорил, что у меня нет иного выбора, кроме как сойти с маршрута. Я не была достаточно подготовлена к прохождению МТХ даже в обычный год, не говоря уже о таком, когда глубина снега оказывалась вдвое и втрое больше, чем в предшествующие годы. Такой снежной зимы здесь не было с 1983 года и не будет еще лет 10, а то и больше. К тому же принимать в расчет приходилось не только снег. Были и другие вещи, связанные со снегом. Это опасно полноводные реки и ручьи, которые мне пришлось бы переходить вброд в одиночку. Это температура воздуха, которая подвергла бы меня риску гипотермии. И то, что мне пришлось бы полагаться исключительно на свою карту и компас на длинных участках, где тропа была скрыта снегом. У меня не было необходимого снаряжения, не было нужного знания и опыта. И поскольку я была одна, у меня к тому же не было права на ошибку. Свернув с маршрута, как сделали многие другие туристы в этом году, я пропущу красоты высокой Сьерры. А если останусь, то рискую своей жизнью. «Я схожу с тропы на перевале», — сказала я Дугу и Тому, когда мы в тот вечер ужинали. Я весь день шла одна, и это был второй за все время день, который я прошла больше 24 километров. Но снова нагнала их, когда они ставили лагерь. Я собираюсь подняться в Сьерра-Сити и там опять встать на маршрут. «А мы решили идти дальше», — проговорил Дуг. «Мы говорили об этом и думаем, что тебе следует к нам присоединиться», — добавил Том. «Присоединиться к вам?» — переспросила я, выглядывая из туннеля своего темного флисового капюшона. Я натянула на себя всю одежду, которая у меня была, температура упала почти до нуля. Со всех сторон нас окружали островки снега, залегшие в тех местах под деревьями, где кроны заслоняли их от солнца. «Тебе небезопасно идти одной», — сказал Дуг. «Ни для кого из нас небезопасно идти в одиночку», — вставил Том. «Но идти по снегу небезопасно ни для одного из нас. Ни вместе, ни в одиночку», — возразила я. «Мы хотим попробовать», — сказал Том. «Спасибо», — проговорила я. «Тронута вашим предложением, но не могу». «Почему это ты не можешь?» — спросил Дуг. «Потому что в этом весь смысл моего похода. Я здесь для того, чтобы сделать это в одиночку». После этого мы некоторое время ели и молчали. Каждый из нас держал в ладонях теплый котелок, полный риса, фасоли и лапши. Из-за произнесенного «нет» меня охватила печаль. Не только потому, что это значило, что я не попаду в высокую Сьерру, но еще и потому, что сколько бы я ни твердила, что хочу совершить этот поход одна, их компания меня утешала. Быть недалеко от Тома и Дуга ночью означало, что мне не нужно будет повторять себе «я не боюсь» всякий раз, как послышится треск ветки в темноте или ветер начнет трясти палку настолько яростно, что кажется, будто вот-вот случится что-то плохое. Но я была здесь не для того, чтобы не говорить «я не боюсь». Я была здесь для того, чтобы переиграть этот страх. Чтобы переиграть в сущности все то, что я сделала с собой, и то, что сделали со мной. И я не могла добиться этого, объединившись с кем-то другим. После ужина я залегла в свою палатку с рассказами Флэннери О'Коннор, поставив книгу себе на грудь, слишком утомленная, чтобы держать ее на весу. Дело было не только в том, что я замерзла и устала от дневного перехода. На этой высоте еще и воздух стал разреженнее. Я не могла просто так заснуть. В состоянии, напоминавшем реакцию бегства, я размышляла, каково это — пропустить высокую Сьерру. Это разрушало практически все. Все планы, которые я строила. Весь путь, который я разметила себе на лето, вплоть до каждой коробки с припасами и едой. А теперь я совершу лягушачий прыжок в более чем 700 километров по маршруту, который намеревалась пройти. Я доберусь до Эшланда в начале августа, а не в середине сентября. «Дуг!» — позвала я в ночную тьму. Его палатка стояла всего лишь на расстоянии вытянутой руки от моей. «Да. Я тут думала. Если сойду с маршрута, то могу вместо этого пройти весь Орегон». Я перекатилась на бок, лицом к той стороне, в которой стояла его палатка, наполовину желая, чтобы он пришел и лег рядом со мной, чтобы это сделал хоть кто-нибудь. Это было то же самое голодное, пустое чувство, которое я ощущала в мотеле Мохаве, когда жалела, что у меня нет спутника. Не для того, чтобы заниматься любовью, просто чтобы прижаться к кому-то. Ты случайно не знаешь, какова протяженность маршрута в Орегоне? «Около 800 километров», — ответил он. «Идеально», — выдохнула я, и сердце мое заколотилось быстрее при этой мысли, а потом я закрыла глаза и провалилась в глубокий сон. На следующий день Грег нагнал меня прямо перед тем, как я добралась до Трейл-Пас. точки, где должна была сойти с маршрута. «Я схожу», — сказала я ему неохотно. «Я тоже», — отозвался он. «Вы тоже?» — переспросила я с облегчением и ликованием. «Там наверху все слишком забито», — объяснил он. Мы оглянулись, обводя взглядом согнутые ветрами карликовые сосны среди валунов, ограждающих тропу. Горы и перевалы виднелись в нескольких километрах вдали под чистым голубым небом. Самая высокая точка тропы находилась всего лишь в 56 километрах дальше. А вершина горы Уитни, высочайшая в соседних штатах, была еще ближе, чуть в сторону от МТХ. Вместе мы спустились по тропе, ведущей с перевала на 3 километра вниз, к палаточному городку и площадке для пикников в Хоршоу Медоуз, где встретились с Дугом и Томом и поймали попутку до Лоун Пайн. Я не планировала заходить туда. Некоторые туристы, идущие по МТХ, посылают в Лоун Пайн коробки с дополнительным продовольствием, но я планировала пройти до городка Индепенденс, примерно в 80 километрах к северу. У меня еще были запасы на несколько дней. Но как только мы попали в город, я сразу же отправилась в продуктовый магазин, чтобы пополнить их. Мне нужно было достаточное количество съестного, чтобы продержаться на 154-километровом отрезке маршрута, по которому предстояло пройти от Сьерра-Сити до Белдентауна. После этого я отыскала таксофон и позвонила Лизе, оставив сообщение на ее автоответчике и постаравшись как можно короче объяснить свои новые планы. Попросила ее немедленно выслать мою коробку, адресованную в Блендентаун, и придержать все остальное, пока я не сообщу ей детали моего нового курса. Я чувствовала себя потерянной и печальной, вешая трубку. Пребывание в городке вызывало у меня меньше восторг, чем я рассчитывала. Я шла по главной улице, пока не отыскала мужчин. «Мы возвращаемся в горы», — проговорил Дуг, и глаза его встретились с моими. На сердце у меня было тяжело, когда я обнимала его и Тома на прощание. Я успела проникнуться к ним своего рода любовью, но сверх этого еще и тревожилась. «Вы уверены, что хотите идти туда, в снега?» — спросила я. «А ты уверена, что не хочешь?» — ответил Том. «Смотри-ка, у тебя по-прежнему сохранился тот талисман удачи», — заметил Дуг, указывая на черное перо, которое он подарил мне в Кеннеди Медоуз. Я пристроила его на раму монстра над своим правым плечом. «Должно же у меня остаться что-то о тебе на память», — ответила я, и мы рассмеялись. После их ухода мы вместе с Грегом пошли в местный универмаг, который заодно служил автобусной станцией для грейхаундов. Мы проходили мимо баров, оформленных как салоны Дикого Запада, и магазинчиков, в главных витринах которых красовались ковбойские шляпы и картины с изображением мужчин, сидящих верхом на легающихся полудиких лошадях. «Ты когда-нибудь видела фильм «Высокая Сьерра» с Хамфри Богартом?» — спросил Грег. Я помотала головой. «Он был снят здесь, как и куча других фильмов, вестернов». Я кивнула, ничуть не удивленная. Ландшафт действительно выглядел совершенно по-голливудски. Заросшее полынью высокое плоскогорье, пустынное, каменистое и безлесное, вид с которого открывался на многие километры вокруг. Белые пики Сьерра-Невады к западу настолько театрально врезались в голубое небо, что казались мне почти нереальными, как роскошный фасад. «Вот он-то нас и повезет», — проговорил Грег, ткнув пальцем в большой грейхаунд на парковке перед магазином. Но он ошибся. Как мы выяснили, здесь не было автобусов, которые шли прямо до Сьерра-Сити. Мы должны были сесть на вечерний автобус и 7 часов ехать до Рино в штате Невада, а потом сесть на другой автобус и через час добраться до Траки, уже в штате Калифорния. А после этого единственное, что мы могли сделать, это на попутках проехать оставшиеся 70 с лишним километров до Сьерра-Сити. Мы купили 2 билета в один конец и целую кучу съестного и уселись на теплый тротуар на краю парковки, ожидая, пока придет автобус. Прикончили по нескольку пакетов чипсов и банок с лимонадом, пока разговаривали. Мы говорили обо всем. Об МТХ, о походном снаряжении, еще раз о рекордных снежных завалах, о теориях ультралегкости и о методах Рея Жардина и его последователей, правильно или неправильно понимавших дух скрытый в этих теориях и методах. И, наконец, добрались до нас самих. Я принялась расспрашивать его о работе и жизни в Тахоме. У него не было ни домашних животных, ни детей, только подруга, с которой он встречался около года. Она тоже была страстной поклонницей пеших походов. Ясно было, что его жизнь являла собой порядок и размеренность. Мне это казалось одновременно скучным и ошеломительным. Представить себе не могу, какой казалась моя жизнь ему. Когда мы, наконец, забрались в автобус до Арино, он оказался почти пустым. Я прошла вслед за Грегом в середину, где мы заняли по паре сидений напротив друг друга через проход. «Я собираюсь немного поспать», — сказал он, как только автобус вырулил на шоссе. «Я тоже», — сказала я, хотя и знала, что это неправда. Даже совершенно обессиленной мне никогда не удавалось заснуть ни в каком движущемся транспорте. А сейчас я даже не устала. Я была взволнована тем, что вернулась в нормальный мир. Пока Грег спал, я смотрела в окно. Никто из тех, с кем я была знакома больше недели, не имел ни малейшего понятия, где я нахожусь. «Я на пути в Рино, штат Невада», — думала я с некоторым удивлением. «Я никогда не была в Рино. Мне казалось полной нелепостью направляться туда в нынешней своей одежде, грязной, как дворняга, и с волосами, свалявшимися, как мочалка. Я вытащила из кармана все деньги, которые у меня были, и пересчитала банкноты и монеты, подсвечивая себе фонариком. У меня оказалось $44.75. Сердце мое упало при виде этого жалкого зрелища. Я потратила гораздо больше, чем рассчитывала к этому моменту. Я не ожидала ни остановок в Риджкресте и Лоун-Пайн, ни покупки автобусного билета до Траки. Я не должна была получить никаких денег, пока не доберусь до своей следующей коробки с припасами в Блендентауне. А это еще только через неделю, и даже там будет всего $20. Мы с Грегом договорились, что снимем номера в мотеле в Сьерра-Сити, чтобы отдохнуть одну ночь после нашего долгого путешествия. Но у меня возникло отвратительное чувство, что придется вместо этого поискать себе место для палатки. С этим я ничего не могла поделать. У меня не было кредитной карты. Я просто должна была как-то справляться с тем, что имелось в наличии. Я проклинала себя за то, что не вложила в свои коробки больше денег, одновременно признавая, что и не могла этого сделать. В них и так были вложены все мои деньги. Всю зиму и весну я откладывала чаевые, продала добрую долю своих пожитков и на эти деньги закупала всю еду, которую упаковала в коробке, и все снаряжение, которое лежало тогда передо мной на кровати в мотеле Мохаве. А еще я выписала чек Лизе, чтобы покрыть почтовые расходы на оставленные ей коробки, и еще один чек, чтобы покрыть 4 месяца платежей по студенческой суде, выплачивать которую мне предстояло до 43 лет. И то количество денег, которое после этого у меня осталось, было единственным, что я могла потратить на МТХ. Я рассовала деньги обратно по карманам, выключила фонарик и стала смотреть в окно на запад, ощущая печальную неуверенность. Меня охватила ностальгия. Но я не знала, что это за ностальгия. По той жизни, которая у меня когда-то была, или по МТХ. Темный силуэт Сьерра-Невады был едва различим на освещенном луной небе. Она снова была похожа на непроходимую стену. Снова стала такой же, какой показалась мне несколько лет назад, когда я видела ее из окна машины, в которой мы ехали с Полом. Но ощущения ее непроходимости у меня уже не было. Я могла представить себя на ней. В ней, частью ее. Мне знакомо это ощущение двигаться в ней медленно, шаг за шагом. Я снова вернусь к ней, как только выйду из Сьерра-Сити. Я миную высокую Сьерру, не увижу Секвойи и Кинс-Каньон, и национальный парк Йосемити, и Толомне-Медоуз, и пустоши Джона Мюррея, и Десолейшн, и столь многое другое, но все равно пройду еще 160 километров по Сьерра-Неваде, прежде чем направиться к Канадскому хребту. До 4 часов утра, когда наш автобус припарковался на автовокзале в Рино, я не уснула ни на минуту. Нам с Грегом нужно было убить час, оставшийся до отъезда другого автобуса в Траке, и мы с красными от недосыпа глазами бродили по маленькому казино, соединенному с автобусной станции, не снимая с плеч рюкзаки. Я чувствовала себя усталой, но в то же время бодрой, потягивая горячий чай Липтон из пластиковой чашечки. Грег сыграл в блэк-джек и выиграл $3. Я выловила из кармана 3/4, скормила их однорукому бандиту и все проиграла. Грег одарил меня сухой улыбкой в стиле «Я же тебе говорил», как будто предвидел это. «Эй, ведь никогда не знаешь», — возразила я. «Я однажды была в Вегасе. Мы просто проезжали через него пару лет назад, сунула никель в однорукого бандита и выиграла $60». На него это явно не произвело впечатления. Я отправилась в дамскую комнату. Пока я чистила зубы перед зеркалом, освещенным флуоресцентной лампой, какая-то женщина сказала мне: «Мне нравится ваше перышко», и указала на перо, прикрепленное к моему рюкзаку. «Спасибо», — отозвалась я, встречаясь с ней взглядом в зеркале. Она была бледная, с карими глазами, носиком картошкой и длинной косой вдоль спины. Одета в вареную футболку и джинсы с заплатами и разрезами, а на ногах — сандалеты от Биркин. «Мне его подарил друг», — промямлила я, роняя капли пены от зубной пасты. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз разговаривала с женщиной. «Должно быть, кто-то из семейства Врановых», — продолжала она, протянув руку и деликатно притрагиваясь к нему одним пальцем. «Или ворон, или ворона — символ пустоты», — добавила она мистическим тоном. «Пустоты?» — переспросила я уныло. «Но это же хорошо», — возразила она. «Ведь пустота — это место, где вещи рождаются, где они начинаются. Представьте себе, как черная дыра впитывает энергию, а потом высвобождает ее как нечто новое и живое». Она умолкла, многозначительно глядя мне в глаза. «Мой бывший был орнитологом», — объяснила она уже менее неземным тоном. «Его область — корвидология. Он писал диссертацию по воронам, а поскольку у меня магистерская степень в английском, мне пришлось перечитывать эту долбанную работу 10 раз, так что теперь я знаю о них больше, чем хотелось бы». Она повернулась к зеркалу и пригладила волосы. «Вы, случайно, не навстречу племен радуги направляетесь?» «Нет, я... Вам непременно нужно поехать. Это действительно круто. В этом году встреча состоится в национальном парке Шаста-Тринити на Тоут-Лейк». «Я была на встрече племен радуги в прошлом году, когда она проходила в Вайоминге», — сказала я. «И это правильно», — проговорила она тем же особенным тягучим тоном, каким люди говорят «и это правильно». «Удачного вам похода», — добавила она, протянула руку и чуть сжала мое плечо. «Корвидология», — воскликнула она, как лозунг, направляясь к двери и показывая мне и моему перышку 2 больших пальца. К 8 утра мы с Грегом были в траке. К 11 мы все еще стояли на жаркой обочине, пытаясь поймать попутку до Сьерра-Сити. «Эй!» — завопила я, как маньячка, проносившемуся мимо очередному автобусу «Фольксвагену». За последнюю пару часов по меньшей мере 6 штук таких проехало мимо нас. Особое раздражение у меня вызывали именно водители автобусов «Фольксвагенов». «Долбаные хиппи!» — в сердцах сказала я Грегу. «А я думала, что ты и есть хиппи», — сказал он. «Ну да, я хиппи, только самую малость». Я уселась на гравий на обочине, развязала шнурки ботинок, но, покончив с этим делом, вставать снова не стала. У меня голова кружилась от истощения. Я не спала уже больше 1.5 суток. «Тебе следовало бы пройти вперед и постоять одной», — сказал Грег. «Ничего, я не против. Будь ты одна, ты бы давным-давно поймала машину». «Нет», — возразила я, хотя знала, что он прав. «Одинокая женщина выглядит не так угрожающе, как пара женщина-мужчина. Мужчины обычно проявляют желание помочь одинокой женщине или забраться ей под юбку. Но мы с ним были вместе». И вместе оставались до тех пор, пока через час не остановилась рядом машина. Мы забрались внутрь и отправились в Сьерра-Сити. Это оказалось симпатичное поселение, состоявшее из менее чем 10 деревянных домов, выстроенных на высоте в 1280 метров. Городок втиснулся между рекой Северная Юба и высокими предгорьями Сьерры, которые вздымались бурыми валами на фоне ясного голубого неба с северной стороны от городка. Водитель попутки высадил нас возле универмага, расположившегося в милом старомодном здании. Туристы, поедая мороженое в стаканчиках, сидели на расписанной передней веранде, заполненной гомонящей толпой, предвкушающей празднование 4 июля. «Купишь себе мороженое?» — спросил Грег, вытаскивая из кармана пару долларов. «Не, может быть, попозже?» — сказала я, стараясь не показать голосом, в каком я отчаянии. «Конечно, я хотела мороженого. Я просто не решалась его купить из страха, что потом не смогу позволить себе снять номер». Когда мы вошли в тесный, полный народа магазинчик, я старалась не смотреть на еду. Встала у кассы, просматривая туристические брошюры, пока Грег занимался покупками. «Представляешь, весь этот городок однажды снесло лавиной. Это было в 1852 году», — сказала я ему, когда он вернулся, обмахиваясь глянцевой брошюрой. «Снег сошел с предгорий». Он кивнул, как будто уже знал это, облизывая свое шоколадное мороженое. Я отвернулась, видеть это было невыносимо. «Я надеюсь, ты не против, но мне нужно найти какое-то дешевое место. Я имею в виду, чтобы переночевать. Правду сказать, мне нужно было бесплатное место, но я слишком устала, чтобы искать кемпинг. Последний раз мне удалось поспать на маршруте в Высокой Сьерре». «Как насчет вот этого?» — сказал Грег, указывая на старое деревянное здание через улицу. На нижнем этаже был бар и ресторан, на верхнем номера с общими ваннами. Была только половина второго, но женщина в баре разрешила нам заселиться пораньше. После того, как я заплатила за номер, у меня осталось 13 долларов. «Хочешь сегодня поужинать внизу?» — спросил меня Грег, когда мы добрались до своих номеров и стояли перед дверьми, оказавшимися рядом. «Конечно», — сказала я, слегка покраснев. Я не испытывала к нему влечения и все же не могла не надеяться, что нравлюсь ему, хотя прекрасно понимала абсурдность этого желания. В конце концов, может быть, это он прихватил мои презервативы? От этой мысли меня пробрала легкая дрожь. «Можешь пойти помыться первой», — предложил он, указывая через коридор на ванную, которая была общей для всех обитателей нашего этажа. «Похоже, мы здесь единственные постояльцы». «Спасибо», — кивнула я и отперла дверь своего номера, ступив внутрь. У одной стены стоял потрепанный древний гардероб с круглым зеркалом, а у другой — двуспальная кровать, плетенный стеллаж и кресло. С потолка в центре комнаты свисала голая лампочка. Я поставила монстра на пол и села на кровать. Матрас взвизгнул, просел и опасно заколыхался под моим весом, но все равно ощущение было великолепное. Телу было почти до боли приятно посидеть на кровати, словно после ожога я погрузилась в прохладу. Походный стульчик, который заодно служил мне подушкой, как оказалось, был не таким уж и мягким. Большую часть ночей на маршруте я спала как убитая, но не потому, что мне было удобно. Просто я слишком уставала, чтобы обращать внимание на какие-то неудобства. Мне хотелось спать, но руки и ноги были исполосованы пятнами грязи, а запах от тела шел убийственный. Забраться в постель в таком состоянии казалось почти преступлением. Последний раз я мылась как следует в мотеле в Риджкресте, почти 2 недели назад. По коридору прошла в ванную. Душа там не было, только большая фарфоровая ванна на птичьих лапках и полка, на которой стопкой лежали сложенные полотенца. Я выбрала себе одно и глубоко вдохнула его свежий, чуть припахивающий отдушкой аромат. Потом сняла одежду и оглядела себя в зеркале, большом в полный рост. Зрелище было поразительное. Я была похожа не столько на женщину, которая провела последние 3 недели в пешем походе по безлюдной местности, сколько на женщину, которая стала жертвой яростного и ужасного преступления. Синяки, чья цветовая гамма варьировалась от желтого до черного, покрывали мои руки и ноги, спину и задницу, как будто меня долго били палками. Бедра и плечи были усеяны волдырями и ссадинами, воспаленными потертостями и темными корочками в тех местах, где их постоянно обдирали лямки рюкзака. Под синяками, ранами и грязью я видела теперь новые бугрящиеся мышцы, и в тех местах, где моя плоть прежде была мягкой, она стала плотной и твердой. Я наполнила ванну водой, забралась внутрь и принялась отдраивать себя мочалкой и мылом. Спустя несколько минут вода стала настолько темной от грязи и крови, смытых с моего тела, что я спустила ее и наполнила ванну заново. В этой второй ванне я вытянулась во весь рост, ощущая такую благодарность, какой в жизни не испытывала. Спустя некоторое время принялась исследовать свои ступни. Они были избиты, покрыты волдырями, и пара ногтей к этому времени полностью почернела. Я потрогала один из них и обнаружила, что он почти совершенно оторвался от пальца. Этот палец мучительно болел много дней, распухая все больше, и казалось, что ноготь вот-вот с него соскочит. Но теперь он почти перестал болеть. Когда я потянула за ноготь, он оказался в моей руке после одного резкого укола боли. На его месте остался тонкий слой, который был похож одновременно на кожу и на ноготь. Эта кожица была прозрачной и слегка блестящей, как крохотный кусочек пищевой пленки. «У меня ноготь отвалился», — сказала я Грегу перед ужином. «Ты теряешь ногти?» — переспросил он. «Только один», — уныло сказала я, осознавая, что на самом деле с большей вероятностью потеряю больше, и что это еще одно свидетельство моего идиотизма. «Вероятно, это потому, что у тебя слишком тесные ботинки», — сказал он, когда к нам подошла официантка с двумя тарелками спагетти и с корзинкой с чесночным хлебом. Я планировала быть сдержанной при заказе, особенно потому, что потратила сегодня больше 50 центов на прачечную, вложившись в долю с Грегом. Но как только мы сели за столик, я не смогла устоять и копировала каждое движение Грега. Заказывала ром с колой к ужину, согласилась на корзинку чесночного хлеба. Я старалась не показывать, что мысленно подвожу итог счета, пока мы едим. Грег уже и так знал, насколько я не готова к походу по МТХ. Не надо было ему знать, что есть еще один пункт, в котором я проявила себя круглой дурой. Но именно дурой я и была. После того, как мы получили счет, добавили к нему чаевые и разделили сумму пополам, у меня оставалось 70 центов. Вернувшись после ужина в свой номер, я раскрыла путеводитель, чтобы почитать о следующем отрезке маршрута. Моя очередная остановка была запланирована в местечке под названием Белдентаун, где меня ждала следующая коробка с припасами и $20 внутри. Я же смогу добраться до Белдена с 70 центами, правда? В конце концов, я же буду идти в глуши, и мне негде будет тратить свои деньги, думала я, хотя тревога все равно меня не покидала. Я написала Лизе письмо, прося ее купить и послать мне путеводитель по орегонскому отрезку МТХ, воспользовавшись теми деньгами, которые я ей оставила, и переписать адреса на коробках, которые она должна была посылать мне до конца маршрута по Калифорнии. Я снова и снова перечитывала список, чтобы убедиться, что сделала все правильно, сопоставляя длину отрезка в километрах с датами и населенными пунктами. Выключив свет и улегшись на скрипучую кровать, чтобы поспать, я слышала, как Грег по другую сторону стены ворочается на своей скрипучей кровати. Его близость была такой же осязаемой, как и отчужденность. Эти звуки заставили меня ощутить свое одиночество настолько остро, что я бы завыла от боли, если бы дала себе волю. И не очень понимала, почему. Мне от него ничего не нужно было, но при этом хотелось всего и сразу. Что он сделает, если я постучусь к нему в номер? Что сделаю я, если он меня впустит? Я знала, что я сделаю. Я проделывала это много раз. В сексуальном отношении я похожа на парня, говорила я психотерапевту, с которым встречалась пару раз в прошлом году. Это был мужчина по имени Винс, который работал волонтером в общественной клинике в центре Миннеаполиса, где такие люди, как я, могли поговорить с такими людьми, как он, за 10 баксов в час. «А какие они, парни?» — спросил он. «Непривязанные», — пояснила я. «Или, по крайней мере, многие из них. Вот и я такая. Способная быть непривязанной, когда речь идет о сексе». Я бросила взгляд на Винса. Ему было больше 40, темные волосы разделялись на пробор посередине и не спадали, как два волнистых черных крыла по обе стороны его лица. Я ничего к нему не чувствовала, но если бы он встал со своего места, прошел через комнату и поцеловал меня, я бы ответила на поцелуй. Я бы сделала что угодно. Но он не встал. Он лишь кивнул, ничего не сказав, и в его молчании чувствовалась одновременно вера в мои слова и скептицизм. «А кто не привязывался к вам?» — спросил он наконец. «Не знаю», — сказала я, улыбаясь, так же, как во всех случаях, когда ощущала дискомфорт. Я избегала смотреть прямо на него, вместо этого смотрела на плакат в рамке, висевший за его спиной, черный прямоугольник с белым завихрением в середине, которое должно было изображать Млечный Путь. В центр завихрения указывала стрелка, над которой были написаны слова «Вы находитесь здесь». Это изображение растиражировали на футболках и плакатах, и оно всегда меня слегка раздражало, поскольку я не понимала, как его воспринимать, с юмором или всерьез. На что оно должно было указывать? На огромность наших жизней или на их незначительность? «Никто никогда меня не бросал, если вы об этом спрашиваете», — проговорила я. «Я всегда сама заканчиваю отношения». Внезапно лицо мое жарко вспыхнуло. Я осознала, что сижу с переплетенными руками и ногами в йогической позе орла, безнадежно скрученная и запутанная. Я попыталась расслабиться и сесть нормально, но это было невозможно. С неохотой я подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Это как раз тот момент, когда я должна рассказать вам о своем отце?» — спросила я, смеясь фальшивым смехом. «Центр моего существа всегда была мать. Но в этой комнате, наедине с Винсом, я внезапно ощутила отца. Точно кол в моем сердце. Я ненавижу его», — говорила я, будучи подростком. «Теперь я не знала, что чувствую по отношению к нему. Он был как домашнее кино, которое проигрывалось в моей голове с нарушенным сюжетом и отрывочными кадрами. В нем были большие драматические сцены и необъяснимые моменты, дрейфовавшие вне времени. Возможно, что большая часть воспоминаний о нем связана с первыми 6 годами моей жизни. Вот отец в припадке ярости разбивает о стену тарелки, полные еды. Вот отец душит мою мать, усевшись ей на грудь и колотя ее головой о пол. Вот он вытаскивает меня и сестру из постели посреди ночи, когда мне всего 5 лет, и допрашивает нас, хотим ли мы жить с ним всегда. А мать стоит рядом, покрытая кровью, прижимая спящего маленького брата к груди, умоляя отца прекратить. Когда мы расплакались вместо ответа, он рухнул на колени, прижался лбом к полу и издал такой отчаянный вопль, что я была уверена, что мы все вот-вот умрем на месте. Один раз посреди одной из своих тирад он пригрозил, что вышвырнет нашу мать и ее детей голыми на улицу. Как будто мы не были и его детьми тоже. Тогда мы жили в Миннесоте. Когда он выплюнул эту угрозу, на дворе была зима. Я была в том возрасте, когда все воспринимается буквально. Мне казалось, что именно так он и сделает. В голове у меня возникла картинка, как мы вчетвером, голые и вопящие, бежим по покрытому ледяной коркой снегу. Пару раз было так, что он запирался в доме от нас с Лейфом и Карен, когда мы жили в Пенсильвании. Мать уходила на работу, оставляя его позаботиться о нас, а ему хотелось передохнуть. Он выгонял нас в садик и запирал все двери. И мы с сестрой держали нашего братца, едва научившегося ходить, за липкие ладошки. Мы, всхлипывая, бродили по траве, а потом забывали о своих горестях и принимались играть в дочки матери и королеву Родео. Потом разозлившиеся и усталые подходили к задней двери, колотили по ней кулаками и вопили. Я отчетливо помню эту дверь и 3 бетонные ступеньки, которые вели к ней. И как мне приходилось вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в окошко в верхней половине двери. Хорошие события — это не кино. Их недостаточно, чтобы отснять бобину пленки. Хорошие события — это стихотворение, едва ли длиннее, чем хайку. Среди хорошего его любовь к Джонни Кэшу и братьям Эверли. И шоколадные батончики, которые он приносил домой с работы, а работал он в продуктовом магазине. И все его великие стремления настолько обнаженные и жалобные, что я чувствовала их и скорбела по ним, даже будучи маленьким ребенком. И то, как он пел песню Чарли Рича. «Эй, ты случайно не видел самую красивую девушку в мире?» И говорил, что это песня обо мне, моей сестре и нашей матери. Что мы самые красивые девушки в мире. Но даже эти мои воспоминания запачканы. Он говорил так только тогда, когда пытался уломать мою мать вернуться. Когда уверял, что теперь все будет по-другому. Когда обещал ей, что никогда не будет обращаться с ней так, как прежде. И всегда происходило то же самое. Он был лжецом и очаровательным мужчиной. Неотразимым красавцем и животным. Моя мать собирала нас и уходила от него. Возвращалась и снова уходила, и снова возвращалась. Мы никогда не уходили далеко. Нам некуда было идти. У нас не было близких родственников, а мать была слишком горда, чтобы впутывать в свои дела подруг. Первый приют для женщин, подвергшийся домашнему насилию, открылся в Соединенных Штатах только в 1974 году. В том году, когда моя мать, наконец, ушла от него навсегда. Вместо этого мы просто ездили на машине всю ночь. Мы с сестрой на заднем сиденье, то дремля, то просыпаясь под мигание зеленых огоньков приборной доски. А Лейв на переднем, рядом с мамой. А утром мы снова оказывались дома. И отец был трезв и готовил яичницу-болтунью, как ни в чем не бывало, распевая ту самую песенку Чарли Рича. Когда мать, наконец, окончательно порвала с ним, мне было 6 лет. И это случилось через год после того, как мы все переехали из Пенсильвании в Миннесоту. Я рыдала и умоляла ее не делать этого. Развод казался мне тогда наихудшим из возможных несчастий. Несмотря ни на что, я любила папу и понимала, что если мама разведется с ним, то я потеряю его. И оказалась права. После того, как они расстались, в последний раз мы остались в Миннесоте, а он вернулся в Пенсильванию и с тех пор лишь изредка с нами связывался. Раз или два в год приходило письмо, адресованное Карен, Лайфу и мне, и мы вскрывали его, преисполненные радости. Но внутри были только бесконечные жалобы на нашу мать, на то, какая она шлюха, какая она дура, ленивая сука, живущая на пособие. «Когда-нибудь он нас всех достанет», — обещал он. «Когда-нибудь мы ему за все заплатим». «Но мы так и не заплатили», — сказала я Винцу на нашем втором и последнем сеансе. Когда я пришла к нему снова, он объяснил, что уходит с этой работы. Он даст мне имя и номер телефона другого психотерапевта. После того, как родители развелись, я осознала, что отсутствие отца в моей жизни, как ни печально, пошло мне на пользу. «Больше никаких сцен насилия», — пояснила я. «Я имею в виду, представьте только, какой была бы моя жизнь, если бы меня воспитывал отец». «А вы представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы у вас был такой отец, который любил бы вас, как и положено настоящему отцу», — возразил Винс. Я попыталась вообразить такое детство, но мой разум невозможно было заставить проделать подобный трюк. Я не могла расписать эту ситуацию в виде списка. Я не могла рассчитывать на любовь или безопасность, уверенность или чувство принадлежности. Отец, который любит тебя так, как положено отцу, был чем-то большим, чем любые его составные части. Он был как тот самый белый вихрь на плакате, висевшем за головой Винса. Он был одной гигантской необъяснимой вещью, которая содержала в себе миллион других вещей. И поскольку ни одной из таких вещей у меня никогда не было, я опасалась, что не смогу найти себя внутри этого огромного белого водоворота. «А что вы можете сказать о своем отчиме?» — спросил Винс. Он бросил взгляд в блокнот, лежавший на его коленях, наверное, читая каракули, нацарапанные им в прошлый раз. «Эдди?» «Он тоже отстранился», — сказала я легким тоном, будто это для меня ничего не значило, будто это почти развлекало меня. «Это долгая история», — добавила я, отведя взгляд к часам, которые висели на стене рядом с плакатом. Да и время наше почти кончилось. От ответа у доски спас звонок, — проговорил Винс, и мы оба рассмеялись. В тусклом свете уличных фонарей, который просачивался в мою комнату в Сьерра-Сити, я видела очертания монстра и перо, которое подарил мне Дуг, прикрепленное к раме. Я думала о карвидологии. Гадала, действительно ли это перо символ или оно просто безделушка, которую я таскала с собой. И одновременно и придавала вещам огромное значение и не верила во всю эту запредельную чушь. Я была одновременно и искательницей, и скептиком. Я не знала, к чему приложить свою веру, и есть ли нечто такое, к чему ее приложить. Даже не могла с уверенностью определить, что на самом деле означает слово «вера» во всей его сложности. Мне во всем виделась всевозможная мощь, невозможная фальшивка. «Ты искательница», — сказала мне мама, лежа в больничной постели в последнюю неделю своей жизни, как и я. Но я не знала, что именно искала моя мать. Да и искала ли она что-нибудь. Это был единственный вопрос, который я ей не задавала. Но даже если бы она сказала мне, я усомнилась бы в ее словах, заставляя объяснять, что такое духовная реальность, спрашивая, как ее можно доказать, Я сомневалась даже в тех вещах, чью истинность доказать было возможно. «Тебе следовало бы ходить к психотерапевту», — говорили мне все после смерти матери. И в конечном счете, в бездне самых мрачных моментов того года, который предшествовал походу, я это сделала. Но веры в докторов у меня не было. Я так и не позвонила другому терапевту, которого рекомендовал Винс. У меня была проблема, которую не мог разрешить ни один психотерапевт. Скорбь, которую не мог смягчить ни один мужчина ни в одной комнате. Я выбралась из постели, завернулась в полотенце и босиком вышла в коридор, минуя дверь Грега. Дойдя до ванной, захлопнула за собой дверь, повернула кран и легла в ванну. Горячая вода была подобна волшебству. Ее грохот наполнял комнату, пока я не завернула кран. И тогда воцарилось молчание, которое казалось более безмолвным, чем прежде. Я откинулась назад, легла спиной на идеально выверенный изгиб фарфора и уставилась в стену. А потом услышала стук в дверь. «Да-да», — проговорила я, но ответа не было, лишь звук шагов, удаляющихся по коридору. «Здесь уже кое-кто есть, занято», — сказала я погромче, хотя это было очевидно. Кое-кто здесь действительно был. Это была я. Я была здесь. Я ощущала это так, как не ощущала уже целую вечность. Здесь, внутри меня, была я, занимающая мое место в беспредельном Млечном Пути. Я протянула руку, достала мочалку с полочки возле ванны и принялась тереть себя ею, хотя была уже чистой. Я терла и терла лицо, и шею, и горло, и грудь, и живот, и спину, и ягодицы, и руки, и ноги, и ступни. Первое, что я делала, когда каждый из вас рождался, это целовала вас с головы до ног, рассказывала мама мне, брату и сестре. Я должна была сосчитать каждый пальчик, каждую ресничку. Я проводила пальцами по линиям на ваших ладошках. Я не помнила этого, и все же никогда этого не забывала. Это было такой же частью меня, как и слова отца, грозящего, что он выбросит меня из окна. Даже в большей степени. Я снова легла, закрыла глаза и погружала голову в воду, пока она не покрывала все лицо. У меня возникло то же ощущение, которое я испытывала ребенком, когда проделывала такой же трюк. Словно весь знакомый мир ванной исчезал благодаря простому акту погружения, становился незнакомым и таинственным местом. Его привычные звуки и ощущения становились приглушенными, отдаленными, абстрактными, а вместо них появлялись другие звуки и ощущения, которых обычно я не слышала и не замечала. Я только-только начала. Прошло 3 недели с начала похода, но, казалось, все во мне изменилось. Я лежала в воде столько, сколько могла оставаться без дыхания. Одна в странном новом мире, в то время как весь настоящий мир вокруг меня потихоньку продолжал свой неумолчный гул.